Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Я буду участвовать в дуэли. Но я не буду участвовать на тех странных условиях, которые предлагают мне англичане. «Это невозможно! Это не по правилам!» — вскричал лорд Декр. «Послушайте, Нед, не валяйте дурака, вы же видите, мы не шутим, черт подери! Да единственное, что от вас требуется, это бросить платок. Я в этом не участвую». «Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого», — сказал лорд Декр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей. «Попросите полковника Беркли зайти сюда. Он бильярдный». Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами, что редко встречивает в стране среди гладко выбритых лиц. Позже я узнал, что усы носили только гвардейцы и гусары. Этот полковник Беркли был гвардеец. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. «Отлично», — сказал он, — «отлично». «Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли», — воскликнул лорд Рафтон. «Имейте в виду, эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет». Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэлей, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. «Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон», — сказал он. «Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно! Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места через стол. Это его право. Ответственность я готов взять на себя». Разговаривать было больше не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декр стал по одну сторону, а я по другую. Нас разделяло теперь 8 футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой. «Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?» «Да!» — воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет, но стол, как я уже говорил, был длиной 8 футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил. Это меня и спасло. Если б я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А так пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо леди Джейн. «Не стреляйте, полковник Жерар! Ради меня не стреляйте!» — воскликнула она. «Это ошибка, уверяю вас! Ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей! Я никогда больше его не покину!» Ее руки скользнули по моей правой руке и закрыли дуло пистолета. «Джейн! Джейн!» — воскликнул лорд Рафтон. «Пойдем! Тебе здесь не место, я уведу тебя!» «Все это чертовски не по правилам», — сказал лорд Беркли. «Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу. «Черт побери, Джинни, дай этому малому честно получить свое!» — воскликнул лорд Декр. «Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина, и я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват». Но мысли леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. «Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье», — сказала она. «Ах!